Друзья, нажали все кнопки, ура, ура. Я Вадим, openyoga.class.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском. Это у нас чудесные бесплатные лекции по субботам в 15:40, для того, чтобы у вас был повод куда-то сходить, не сидеть дома, пообщаться с единомышленниками, людям, которые только присматриваются к открытым йогам, так издалека понаблюдать. Потом у нас, я напоминаю, до этого занятия и после этого занятия практически, но они уже за денежки, ну денежки такие, как это сказать, посильные, там сколько, 500 рублей что ли занятия по нынешним временам так. Вот, и наша задача еще раз, друзья, здесь сделать такой коллективный разум, чтобы в этом коллективном разуме мы с вами поумнели. Одного не хватает, надо, чтобы товарищ помог. И вообще вся вот эта вот такая философия, мы ее называем «орущие букашки». Смысл заключается в том, что... Или математическая теория перкаляции, кому как больше нравится. Что хочешь найти себе подобных, начинай о себе что-то говорить вслух. Тогда больше вероятность, что тебя увидят, к тебе придут. Ну, во всяком случае, перестанут тебя бояться, начнут с тобой какие-то коммуникации, и все дальше идет. Если молчать, то все резко замедляется. То же самое ситуация, когда вы что-то постигаете. Если собирается такая вот группа товарищей, возникает такой коллективный разум. Один сказал мысль, другой сказал мысль, третий сказал мысль, и мы нуждаемся в присутствии друг друга для того, чтобы структурировать понимание. Но я сейчас не хочу здесь сейчас говорить про такие вот таинственные йоговские теории, такого антиэгоизма, заложенные в каждом из нас, чтобы вообще все продолжалось, все сделано хитро, что ключи от ваших способностей и сверхспособностей находятся в руках у окружающих вас единомышленников. До тех пор, пока нет единомышленников, очень тяжело подняться на новый уровень, очень тяжело себя развивать как-то, но это идет мгновенно и незаметно в фоновом режиме. Если эти единомышленники вас окружают, на этом феномены каких-нибудь там научных школ или каких-нибудь успешных предприятий и так далее, и так далее. Я напоминаю вам такую аксиоматику йоги. Каждый из вас сделан, называется, по образу и подобию Абсолюта, но каждый из вас находится в состоянии изначального неведения. Поэтому йога ничего в вашу жизнь не привносит. Йога всего лишь раскрывает то, что у вас уже и так есть. Но раскрываться это может быстрее, эффективнее и лучше, если вы общаетесь с себе подобными. А общаться с себе подобными очень тяжело, потому что, собственно говоря, изначальное неведение заставляет нас считать себя не тем, чем мы являемся на самом деле, а своими проявлениями. Отсюда возникает эгоизм. То есть, если у нас есть какая-то идея и какое-то представление, они для нас священны. И, как вы понимаете, у соседа рядом могут быть совсем другие идеи, совсем другие представления. И они для него тоже священны. Так вот, возникает вопрос, а у кого же священнее? На этом... чудовищные религиозные войны, на этом всякие политические войны. Вообще из-за вот этого всего столько проблем в мире, когда на одни и те же вещи люди по-разному смотрят. Вот, и понятно, что мы с вами как сообщество не выживем, если не было бы такого компенсационного механизма этого неведения. И вот он как раз и проявляется вот в этом фантастической возможности. Почему, собственно, в открытой йоге у нас подготовка преподавателей? Ну, собственно говоря, подготовка-то преподавателей, это так, чтобы как-то назваться. Сохранение йоги, чтобы вы росли, вы менее эффективно растете по отдельности, чем когда вы вместе. К сожалению, друзья, это по-настоящему тяжело доходящая мысль. Вот она звучит красиво, вы ее слышали с самого детства, вы, может быть, сами повторяете. Но доходит она очень тяжело, очень и очень тяжело. Поэтому вот в открытой йоге, я напоминаю, те из вас, кто все-таки преодолеет эгоизм и дойдет до старших уровней, вы поймете, что самая большая проблема — это склеивать себе подобных. Ну, то есть в том плане того, что как сделать такие условия, чтобы, с одной стороны, священное представление, там, священные коровы каждого сохранялись, но при этом, чтобы не было ситуации, когда они взаимоисключающие, когда начинается конфликт, недоразумение, какие-то там эти самые... А они на самом, самом любом месте могут возникать. И вот старшие тратят больше всего ресурсов в йоге на поддержание сообщества. Просто чудовищное количество ресурсов тратится. То есть оно несопоставимое со всем остальным. Только по одной простой причине, что если это поддерживается, знание усваивается. Если это не поддерживается, знание не усваивается. Вот такая вот тоже полную противоречий система. Ну и опять же напоминаю, в открытой йоге, как сказать, пик взаимодействия друг с другом, это то, что мы называем экзамены, но в отличие от обычных экзаменов, к которым вы привыкли, это у нас праздник в том смысле, что это, если угодно, момент вашего просветления, когда вас окружают ваши единомышленники, и они направляют ваш разум, ваше сознание в нужную сторону. Они мобилизуют вас. Ну и вот этот вот действительно очень странный скрытый эффект, который наблюдается всеми, кто его на себе чувствует, но который очень тяжело вербализовать, да и вообще возможно ли. Вы как бы попадаете в волшебную страну. Вот один йог там в волшебной стране своего личного мира, другой йог в своей волшебной стране своего личного мира. Но если они объединяются, то резко возрастает, что называется, волшебство этого мира. Вплоть до того, что какие-то моменты происходят, похожие на чудо. Ну, то есть, а вы помните, что такое чудо? Чудо это какие-то законы, пока еще не подвластные нам. То есть, это тоже какие-то законы мироздания, но... Пока еще мы и не осознаем их, не умеем пользоваться, в будущем будем пользоваться. И вот вопрос, где же вас найти-то, единомышленников будущих? Очень большая, большая головная боль. Единственное, что сейчас, как мы видим, работает, это наша концепция «орущие букашки». То есть мы ее позаимствовали, дядечка хороший техношаман ее прекрасно изложил в ролике, я ее постоянно вам рекомендую, посмотрите. То есть, когда каждый делает, в общем-то, достаточно простые телодвижения, достаточно простые правила игры, а возникает эффект роевого интеллекта. То есть, система вместе умнее, чем каждый член ее по отдельности. Вот. Но для этого тоже надо известные правила. Вы должны о себе рассказывать, вы должны о себе заявлять, потому что если вы молчите, эта концепция, этот механизм не работает. А тут вот еще раз большая сложность научить вас быть открытыми, спокойно излагать свою точку зрения. Это очень важно, потому что в конце концов, даже с практической точки зрения сохранения йоги, есть эффект. Вот каждый из вас, кто станет будущим преподавателем, у вас будет именно ваше окружение людей, которые придут именно на вас в йогу. Вот казалось бы, всем нужна йога, но в йогу придут на вас, не придут на вашего товарища, не придут ко мне, а придут именно к вам. Как угодно это можно объяснять. Вот. Но опять же, как они вас найдут, если вы молчите? Потому что сейчас вот очень такая жесткая стала требование, и мы сейчас и от всех требуем. Все, вот даже здесь я постоянно на лекциях говорю. Так вот, вы пришли, полезли, достали телефоны, достали микрофоны. И хотя бы изобразите, что вы что-то снимаете. Отработайте это, знаете, этот навык. Потому что если вы будете честным преподавателем йоги, вам придется этим заниматься, хотите вы того или не хотите. Чем быстрее начнете, тем лучше. Не будете делать, и вам хуже, и всему человечеству хуже. Но вот, к сожалению, очень тяжело эти самые нововведения наши цивилизационные. Так, друзья, хорошо, я опять начинаю это проповедовать, а нам надо развиваться, да? Кто нам что скажет, напомнит? Опять, вот самая страшная вещь лекции, начало лекции, это выпытывать, что было на предыдущей лекции. Кто-нибудь что-нибудь помнит? Кто-нибудь что-нибудь рассказать может? Мы не смогли подключиться к прошлой лекции. Мы не смогли подключиться. А в записи? А в записи? Я уехала. А, в запись, да, запись. Ну ничего. Сейчас технологии, да. Ну, анекдоты хотя бы кто-нибудь новые придумал. А, точно, анекдоты. Да, а кто-нибудь еще новый расскажет? Жужик расскажет. Жужик не расскажет. Жужик вчера был потрясен. Я Жужику подсунул Демидовича. Это, значит, такой учебник по математике, его раздобыл. И подсунул ему, бедный Жужик, конечно, главу про ряды, сходящиеся и расходящиеся ряды в математике. То есть это вот интегральное исчисление начинается с понятия рядов. То есть напомню, кто не помнит, значит, есть такие вот суммы там. А первое, плюс А второе, плюс А третье, пум-пурум-пурум-пурум, и так может до бесконечности. И вот есть такой очень парадоксальный момент, у меня самого в свое время, помню, очень сильно потряс, а вчера Жужика потряс. Значит, вот представьте, вы празднуете там Новый год, у вас бесконечное количество друзей, бесконечное, и каждый приходит, один принес один торт, второй принес половинку торта, третий принес треть торта, четвертый принес четвертушку торта, пятый пятую часть там и так далее до бесконечности. Вопрос, какая у вас куча из этих тортов получится? Вот. Значит, ответ – бесконечно большая куча. А теперь другой вариант. Представьте, у вас опять все те же самое бесконечное количество друзей, но они приносят чуть-чуть поменьше тортика. То есть первый принес один тортик, второй принес одну четвертушку, третий принес одну девятую часть торта, значит, четвертый одну шестнадцатую, там, и, ну и так далее. То есть, если это записывать на бумажке, это будет как единица на степени n, где n 1, 2, 3, 4, 5 и до бесконечности. Вопрос. Сколько у вас, какая у вас куча будет? Конечная. И она вдруг оказывается мало того, что конечная, она еще такая вот маленькая. Вот. Казалось бы, условия и там бесконечное количество людей, и там, в общем-то, эти кусочки, да их, ну, так не особо даже и разглядишь. А в одном случае что-то сходится, а в другом случае что-то расходится. И это очень странно, как бесконечность может приводить к чему-то конечному. То есть, знаете, сразу же вспоминаю, что это абсолют. Абсолют бесконечен. Да? А мы с вами? А мы себя с вами осознаем вполне конечными живыми существами. С другой же стороны, мы помним, что мы сделаны по образу и подобию. Тат свам аси, основная формула веда, такая интеллектуальная в этом смысле. Да, ты есть то. Получается, что каждый из вас это абсолют. И в то же самое время мы с вами ограничены. Мы что-то можем сделать, что-то не можем сделать. Возникает естественный вопрос, а как же это, вся эта грандиозность поместилась в вполне конкретную конечную тушку? Или в наше представление, да, вот наше сознание. Там, мы вышли там, на работу, дом, двор, а тут вот многообразие вселенной, которая бесконечна. Вот. И математика в этом отношении дает нам очень хорошие аналогии для размышления. Вообще, я, ну, вы помните, я люблю, если сейчас вот не будете, я сейчас свою песню опять начну мурлыкать, что вся современная наука и математика в том числе, это подарок Махатм, которые взяли из йоги часть инструментов коллективного сомнения во всем и вбросили на Запад. От этого произошли все наши эти нововведения, вплоть до всех этих интернетов, потому что такое интернеты наши и так далее, это прикладная математика. А математика откуда взялась? А вот непонятно, откуда она взялась, понимаете? Вот таинственным образом она взялась. Все, конечно, здесь такие сейчас умные, все знают там и так далее, да? Но они просто зазубрили, они не понимают математики. Они, может, там быть профессором, преподавать там в университете, не понимая основ, не чувствуя их основ. А как это проверяется? Очень просто. Сажаешь человека на необитаемый остров и говоришь, переоткрой, дорогой, за разумное время. Вот никак не могут, да, вот еще вот так повторять, как это, за величайшими там ньютонами, лейбницами. А... Вот, да еще надуваю, токсичная ситуация вообще со всеми этими вещами, мне она не нравится, токсичная, заносчивые все, нехорошие. Вот в йоге аналогичная, кстати, ситуация тоже. Кто ему что-нибудь там прочитал, уже раздувает свою важность, он там на дружеской ноге с абсолютом, он уже там это самое, посвящение и так далее, и так далее. Так, ну, анекдоты или воспоминания. Как я вас не развлекал? Тот раз даже упражнение дыхательное дал. Да, ничего не помогает, да. О чем мы вообще с вами говорили? Вспоминали предыдущее занятие. А, да, на предыдущее время. Анатомия такая рекуррентная формула, да. То есть, да, прошу! Вот Алексей нас спасает. Молодец. Я помню, что мы говорили на занятии про обсуждали, что такое свобода. Ага. И у всех были разные точки зрения и какие-то соображения по этому поводу. Вот. Я, кстати, говорил по поводу того, что свобода — это возможности, и у всех они разные, вот. И еще, да, я на этой неделе также размышлял, что такое свобода, вот, и пришел к тому, что... Ну, возможности... Ну, то есть нужно еще быть готовым к этим возможностям, потому что не каждую возможность можно понять, что ли. Ну, то есть нужно быть готовым к возможности, и еще то, что свобода — это также равно ответственности. И об ответственности, что такое ответственность, ну, тут тоже, на самом деле, можно... рассуждать очень так глубоко. Хорошо, спасибо, спасибо. Так, кто еще продолжит мысль? Олег, продолжи мысль про свободу без ответственности и ответственность без свободы. Ну, кто-нибудь, прошу вас. Ваша задача сюда выйти на коврик и, что называется, это самое, включить коллективный разум. Мне понравилось слово «безответственность». Мне кажется, это свобода какой-то абсолютной. Абсолютная свобода – это безответственность. Да, это вот абсолютная такая свобода в непонимании вообще свободы. Да. То есть, вот, когда есть свобода, но и нет понимания свободы, есть вот безответственность. И вот... есть, возможно такое, что свобода есть, а понимания свободы нет. Да, это в принципе про нас, про всех. Это нас, про и как, да. Как это выражается? Ну вот представим себя подростком. Вот молодой человек или молодая девушка, там 12-13 лет. Вот у нее свободы много, энергии, жизненных сил, времени. А вот такого понимания, что куда-то это нужно направить в какое-то русло и начать что-то как бы... использовать с толком эту свободу, нет еще. Нет, подожди, так, а что это за свобода, которую надо с толком использовать? Это значит уже ограничение свободы? Ну, тут получается... У тебя свобода, ну ты ж смотри ее, понимаешь, ты ее правильно используешь. С толком использовать значит да. Направлять свободу, не ущемлять свою же собственную свободу, а расширять ее. Ага, вот, то есть... вот уже да, то есть делать так, чтобы... от проявления текущего состояния свободы в будущем эта свобода не уменьшалась, а хотя бы сохранялась. Да, как минимум. Как да. Минимум, да. И по нарастающей. Ага. И вот это вот момент непонимания этого действия, да, ага. То есть, казалось бы, ты сейчас свободен, зачем мне тогда еще больше свободе стремиться? Угу. Но, как показывает жизненный опыт, да, что может свобода и уменьшаться, то есть сокращаться время, сокращаться ресурс для... как бы раскрытие этой свободы. И когда человек не понимает и использует вот эту свободу, которая есть в данный момент, не для того, чтобы раскрыть ее в перспективе, то появляется такой момент как бы безответственности. То есть он не отвечает за что-то будущее. И вот это такой ключевой ошибочный момент, в котором каждый человек, наверное, сталкивался. Ага. Хорошо, спасибо большое. Интересный поворот, друзья. Да, как-то поддержите, понимаете, этого оратора. Значит, получается, что получается, что вот тут мы свобода-свобода, и тут мы вплотную подошли к понятию образа жизни. То есть, а жить-то как? Жить-то как будем? Будем жить как? Кто готов? Да, конечно, да, я просто не вижу там это самое, да. Ага. Я вот хочу сказать... Здравствуйте, я студент Шакти 23 Международного открытого йога-университета. Я вот хочу сказать вот про свободу подростков. Я думаю, что надо цели ставить. Если нет цели, то как бы все дороги открытые, а ты можешь идти куда хочешь, смотреть куда хочешь, ну как бы брать что хочешь и ну, делать что хочешь. А если есть цель, то как бы есть уже и направление. Вот у меня не было цели в жизни. Вот я так расстроена, что у меня не было цели в жизни. Сейчас уже поставила цель. Ага. Вот, вот сейчас уже я иду к цели. Ну, я столько времени потеряла. Ага. Да, вот. То есть вот и в вопросе о образе жизни вообще хорошо бы иметь цель, да? Давайте вообще мы продолжим вот эту вот... У нас, правда, началось все с Оппенгеймером, закончилось через Абсолюта и Высшее Я. Вот теперь... Пришли, как жить-то будем дальше? Как в новом году жить будем дальше? А вообще сценарий, да, давайте подумаем с вами над сценарием идеальной жизни. Вот как вот человек должен жить? Вот, давайте, смотрите как. Давайте возьмем среднестатистического человека. То есть вот не какие-то там маргинальные проявления, потому что там кто-то... Скажем, в Индии скажут, ребята, вы мне все надоели, я в пещеру ухожу, буду там медитировать, пожалуйста, меня не беспокойте, все, ушел. Ушел и нет, да? А давайте рассматривать такого, ну, как бы такой случай, такого человека, мужчину и женщину, на которых, в общем-то, вся наша жизнь и держится. Вот как такой человек должен прожить жизнь? Да, вот, или давайте поразмышляем, как наиболее оптимально прожить жизнь? Да, прошу! Что делать, что не делать, к чему стремиться, к чему не стремиться. Я так полагаю, что первым, что можно сделать, это привести в порядок себя, свое тело, свой разум, свой дух, свои эмоции. То есть привести себя в порядок, и после этого уже, когда человек наполнен, он может себя хорошо проявлять в жизни, успешно. Ага, ага, проявлять себя успешно. Хорошо. Ну так у меня встречный вопрос. А с какого возраста это надо делать? Да, прошу. Вот с какого возраста надо себя приводить в порядок там, и так далее? Да и вообще и цели ставить в жизни. С какого возраста? Прошу. Ага. Всем привет, меня зовут Елена Лебедь, я магистрант Международного открытого йога-университета, второй год магистратуры. Мне кажется, здесь не о возрасте надо говорить, но вот я просто хотела такой комментарий, что ли, вот коллеговой реплике дать, что вот то, что ты все перечислил, там как бы времени много, сил много, всего много, а они вот как бы расплескивают все это. Мне кажется, это не свобода, а ресурсы. А свобода в распоряжении этими ресурсами. И то, что они как бы ну, неэффективно их расходуют, а потом приходит осознание, и они такие, о боже, куда же я там полжизни потратила, да? Вот. И вот в этот момент, мне кажется, самое время пересмотреть и вот эти цели как-то обозначить. То есть какая-то... Я даже не знаю, как сформулировать вот это. Это что-то высшее, потому что вот все, о чем мы говорим, да, вот хочу то, хочу это, и вроде бы как там все пути открыты, это всего лишь ресурсы. А свобода, она в грамотном распоряжении этими ресурсами. Куда, что, использовать, как максимально эффективно. И да, это же куда-то надо приложить. Вот, то есть все начинается с осознания того, кто я, какие у меня есть таланты, и как я могу их максимально эффективно использовать на благо всем живым существам. И тогда мне отверзится, что называется. Ага. Хорошо, спасибо, поддержим, Гайс, поддержим. Вот, еще кто-нибудь что-нибудь? Да, прошу, прошу, прошу. О, давайте коллективный разум включим. Всем привет, меня зовут Ксения Молодец, я преподаватель открытой йоги. Ну, тут такой прозвучал вопрос, со скольки лет, да, да. Ставить цели. Я, например, могу ответить это по своим детям. Да. Например, у меня дочь, вот она в каком-то возрасте лет 5, она сказала, что я хочу стать художником. Вот, я считаю, что это уже определенная цель, которую она хочет достичь. Да, то есть, и я ей периодически говорю, ну, что для этого надо делать, там, например, ходить в художественную школу, да, там, или на занятия, хотя там периодически она говорит, что это сложно, хотя ей нравится, там, то есть, вот, ну, такие моменты, вот, то есть, когда человек действительно начинает себя уже отождествлять ребенок от родителей, да, от идей родителя, уже самостоятельно немножко, это, наверное, происходит, я не знаю, года в 4 уже, мне кажется. Ну, смотря кто какие, да, там, не знаю, быть там каким-нибудь сильным, да, или там пойти на занятия спортом тоже. Это же тоже цель некая, да, там, и у ребенка она тоже может быть. Вот. Хорошо, отлично, поддержим. Поддержим. У кого еще какие мысли? Да, прошу. Вопрос о цели, он очень сложный и многослойный, но мне хотелось бы сказать о том, что есть ну, в каждого в жизни таких два вопроса. Один звучит как «почему», а другой как «зачем». И, казалось бы, эти два вопроса, они в принципе очень похожи, но они о разном немножко. Вопрос «почему» — это о причине, а вопрос «зачем» — это о цели. И вот если у человека, может быть, это в 5 лет, может быть, в 25 лет, да, возникает понимание этих двух вопросов, да, в своей жизни, и он задает их относительно себя, то есть почему он здесь, да, почему, благодаря чему он здесь, да, почему он именно здесь, и зачем он здесь. И если хотя бы в первом приближении у человека возникает понимание таких вот вопросов, хотя бы применительно к внешнему миру, а потом уже и экстраполяция на себя, то это может возникнуть хоть, ну, хоть в раннем возрасте, хоть уже в довольно позднем. Но, как мне кажется, здесь еще есть такой подвох очень серьезный. Мы иногда путаем процесс с целью. То есть процесс возможен только при наличии цели. То есть путь, он как бы имеет точку отправления, точку назначения. И если цель у нас является сам путь, что в принципе не исключено, да, то есть прожить жизнь – это и есть цель, да, к примеру. Получить удовольствие от жизни – это тоже может быть цель. Принести там себе счастье, окружающим – почему нет? Но просто даже в формальном смысле, да, в логической схеме должна быть какая-то точка, куда мы должны в итоге прийти. И вот эти вот все слои вот этих вот вопросов о цели, они должны как бы человеком, во-первых, задаваться, да, а во-вторых, у него должна быть возможность, если, как говорил Вадим Валерьевич про математика, да, переоткрыть на острове самому. Это очень, ну, реально все, но для этого иногда не хватает времени, человек может ошибочно что-то делать в жизни, и жизнь уже прошла, то тогда должны быть взрослые товарищи, да, либо книги умные, которые могут этот, как бы, секрет немножко раскрыть и дать почву для размышлений. Поэтому здесь очень-очень сложный вопрос, но, тем не менее, главное его задавать. Отлично, отлично, так... Кто еще созрел? Да, прошу! Давайте, друзья, ваша задача на этом коврике посидеть. Просветляющим. Просветляющий коврик. Ольга Шакти, первый курс, Шакти 23. О вопросе, как жить дальше? Да. Да, как жить дальше? Расскажу концепцию свою, как собираюсь я жить дальше, как живу, собственно говоря, дальше, да? Значит, и идея такая вот. За последний год я точно могу сказать, что я не понимаю жирных диетологов, там, парикмахеров с грязными головами, людей. Ага. То есть таких людей в моей жизни нет. Да? То есть я не хочу их, таких людей, видеть. Ага. Поэтому, опираясь на нашу жизнь, чтобы быть свободным и жить спокойно и счастливо, нужно жить в дисциплине прежде всего. Правильно, начинать с себя. И таким самым показывать своим детям в семье и своему окружению, какой ты есть, скажем, какой ты был, не очень хороший или там как какой-то странный. Допустим, ребенку говорить, что не надо курить, когда ты сидишь сам куришь, очень смешно. Или говорить, что ты иди на пробежку, а сам сидишь телевизор смотришь, кофе пьешь, тоже неправильно. Правильно, занимаешься йогой, дети тебя видят. Держишься в ресурсе, дети смотрят. С мужем ведешь себя соответствующим образом. Не орешь там дома, нету ничего. Все смотрят. Дома чисто, вкусная еда, дети это видят. Поддерживаешь их начинания, разговариваешь с ними как минимум. А не говоришь, что должен это, то, пятое, десятое. Я вот о 12-летней дочке. Буквально за последний год переоткрытие пошло. Мне раньше казалось так. Взял вот репетитор по математике, вот репетитор туда, там заплатил побольше, там заплатил поменьше, все раскидал. И ты раз такой сидишь крутой. А она приходит к тебе и говорит, а вот тут надо решать, а тебе ж надо сейчас своего времени, своей свободы взять и сесть с ней посидеть. Она приходит и говорит, а давай вот мы сядем и будем что-то разбирать. И ты понимаешь, что наши дети нужны только нам. И мы должны вместе идти гулять, много сидеть с ними разговаривать, слушать их задачи и не кричать вот старшего, которому 27 лет, я помню, мне там все хотелось его куда-то отправить в какой-то институт. Все хотелось, чтобы он как-то был каким-то крутым. Потом средний пошел, пристроили его, физмат выучили, послали его в институт. Он зашел в институт на бюджет, поступил, пришел через два дня, говорит, пошли вы, вон я буду в гараже гайки крутить. Сидит его 22 года, в гараже сидит, крутит, с утра встает, и вот как несу, в обед встает, идет до утра, до следующего крутит. Вот концепция такая, начинаешь с себя и поддерживаешь детей, чтобы у них была опора на родителей, на нас. А, вот так. Отлично! Вот я вижу так. Замечательно! Очень мне понравилось продолжение. Вот, мне особенно понравилось, что конкретика, понимаете, да? Вот чем хороша йога, да, что она все конкретизирует, что вот высшие абстрактные какие-то принципы должны перетекать в какие-то конкретные, значит, каждодневные дела. Ну что, вот смотрите, да, вот как, опять же, в той же математике есть такие задачи с краевыми условиями, да? То есть, а краевые условия выступают, что называется, объективная реальность, как бы сказали материалисты, данная нам в ощущениях. Мы когда-то с вами родились, мы когда-то с вами умрем. У нас есть условия те, которые есть именно сейчас. У нас те именно родители, те именно дети, те именно родственники, там, и так далее, и так далее. Вот. Как бы сделать так, чтобы вот уже с учетом того, что есть прямо сейчас, мы выпиливали вот эти советы, как жить-то дальше. Вот, ну еще у кого, прошу вас, жить-то дальше как? Да, прошу, как жить-то будем? Евгения, Агни, аспирантура, первый курс. По поводу планов и целей, мы, конечно, можем много себе чего планировать и расписывать на 40 лет вперед, но, как вспомним мастера и Маргариту, когда Берлиоз сказал, что он точно будет сегодня вечером на заседании, и Воланд ему ответил, что Аннушка уже пролила масло, и заседания не будет. Поэтому иногда стоит оставлять такое место для каких-то поворотов судьбы и не уж слишком цепляться за свои устаканенные планы. Вот. Ага, хорошо, спасибо. Так, еще кто? Да, давайте. Давайте. Надо высказаться, всем надо высказаться. Когда говоришь сам вслух, сам понимаешь лучше. Всех приветствую, меня зовут Катерина Альта, Трана 22. По поводу цели, я считаю, что нужно самое практичное – доставить цели, которые выходят за рамки одной жизни. То есть есть такой момент, что если ставить вот какие-то обычные житейские цели, мы их добиваемся, пересматривается что-то или разочарование происходит. Очень часто люди сталкиваются с тем, что вот в 5 лет, например, захотел стать художником, в 10 лет уже не хочет стать художником, хочет стать космонавтом и так далее. Далее происходят какие-то разочарования. И самое, чтобы хорошо жить и быть вдохновленным в этой жизни, иметь какой-то ресурс, считаю, что этим и хороши цели, которые... Почему люди вот идут в духовность, философствуют, думают об абсолюте, вот существует концепция многих жизней, потому что именно это дает ресурсы в настоящей жизни, что есть что-то большее, чем мы сейчас имеем, и есть куда стремиться всегда. И это, считаю, что для человека самое главное, для развития, для познания, для эволюции. Именно такие цели нужно ставить. Отлично, спасибо, поддержим, гайс! Поддержим еще кто? Да, да, да! Меня зовут Марина Комова, я магистрант второго курса международного открытого йога. Так, микрофон в руки, руки в руки, не-не-не, наши еще у нас целый, этот самый, как его... Я на тему того, как жить дальше. Ну, я тоже только про себя. Ну, конечно, следуя всем нашим принципам, наверное, открытой йоги, потому что моя жизнь изменилась значительно, ну, может быть, даже на 180 градусов. Что я хотела сказать? Первое, что меня поразило, и я стараюсь этому следовать, это не врать себе. То есть это очень сложно. И когда мы начали изучать мантра-йогу, меня это просто, ну, наверное, встряхнуло настолько, что я пересмотрела всю свою жизнь, как я до этого жила. И я, в общем-то, не гнушалась и могла обманывать, ну, всех, и себя в том числе. И как только вот это до меня дошло, что моя речь, мои поступки, то есть они не имеют ценности, если я вру. То есть я строю майю, как не перестану вспоминать, ну, своих кураторов, которые нас научили этому в том числе. То есть не надо врать, то есть не создавать дополнительную иллюзию своей жизни. То есть это глобально. Мы не замечаем этого, особенно кто не учится в открытом йога-университете, наверное. И вообще, кто не занимается йогой, он этого не понимает. Вот. И я хочу пожелать тоже всем, чтобы перестали врать. Говорили только правду или хотя бы не врали, молчали. Старались думать и делать то, что действительно нужно. Не кривили душой, то есть если мы чувствуем, что это не нужно, это не соответствует там нашим внутренним каким-то позывам, ну, лучше промолчите, вот, и прислушиваться к окружению, даже к отрицательным каким-то, не знаю, поступкам или общению с любыми людьми, делать выводы, вот, этому меня учит йога. Отлично! Поддержим, друзья! Ну, конечно же, тут надо добавить, что не врать мы не можем, друзья. Вот так вот, чтобы с завтрашнего дня мы перестали врать, это будет, наверное, конец света. Я когда-то себя тоже так это решил, потом себя назначил. В день не больше 50 раз врать. 51 раз соврал, да? Да, конечно же, здесь самое главное вектор. Понимаете, вранье, особенно в бывшем СССР, это как вечная мерзлота. Здесь из поколения в поколение люди врали, врали, врали, врали, умирали новые, продолжали врать там, где старшие, старые. Вот, и представьте, знаете, большие такие есть регионы, где вечная мерзлота, и люди там дома строят на вечной мерзлоте, каким образом сваи вбивают, и там, там пятиэтажки, вот я в советские годы видел там. Вот, ну а теперь представьте, что если вы в какой-то момент... так резко перестанете врать. Это примерно то же самое, как взять и отключить вечную мерзлоту. То есть почва станет болотистой, здание рухнет и кого-то под этим придавит. Вот видите, иногда такая вот... мы не можем, это роскошь, это очень большая роскошь в жизни не врать. Поэтому, конечно же, я полностью... согласен, что надо начинать с себя, то есть начинать надо не врать, себе самому стараться. Вот. Ну и по возможности как можно меньше окружающему миру, действительно очень хорошее замечание, лучше промолчать, чем нести заведомую ахинею. Да? То есть, ну не ахинею, а вот, то есть и поэтому это тоже, знаете, как вот такие все принципы в йоге, они... они векторные, они рассчитанные на время. Потому что вот так вот взять и с завтрашнего дня перестать врать, вот представьте, все перестанут врать, а тут на вранье все построено. Тут сверху до низу все построено на вранье. Причем даже такая культура, что он врет, но все знают, что он врет, потому что он врет как надо, чтобы все знали, что в этот момент он врет. Ну, в общем, вот такая, как это, я повернулся посмотреть, не обернулась ли она, чтобы посмотреть, не обернулся ли я. Помню, такая песня была, да, вот очень для шеи очень плохо. Вот, да, значит, и здесь та же самая ситуация. Вот, потом в отношении, какие цели ставить, а какие цели... ну, действительно, отпускать, это тоже очень такой философский момент, что планировать, а чему позволять случиться, да, то есть вот, и так как мы с вами здесь разрабатываем, как жить дальше, то очень бы хорошо какие-то количественные меры. То есть вот в каком случае или в каком, статистическом, там, каждый второй случай, значит, уповай на высшее, а каждый третий случай бери в свои руки. Вот и как вот потом, как в том анекдоте отличить там эти два случая. Так, еще кого-нибудь что-нибудь есть добавить, прошу вас. Да, Алексей. Да, Алексей, да, давай, а потом, да, давайте, друзья, говорить должны вы. По поводу вранья, для меня пока что не особо понятна вот эта разница, когда там, допустим, не врать себе, ну, как бы быть честным с самим собой и честными быть с окружающими. То есть для меня это не очень понятно. То есть, допустим, я понимаю, что... я буду честен самим собой, но при этом я сейчас кому-нибудь совру что-нибудь и скажу неправду, или там обману кого-нибудь. Вот. То есть для меня это не очень понятно будет. Вот. И в своей жизни я, ну, как бы пришел к тому, потому что я тоже врал. Вот. И в своей жизни сейчас я пришел к тому, что я не вру. И когда, допустим, мне нужно что-то ответить, и, ну, в общем, в каких-то моментах я просто промолчу и все, а в каких-то моментах скажу там, ну, правду, вот. Но при этом я тогда, получается, остаюсь честным с человеком, с которым я общаюсь, то есть как бы искренним, да, вот, и также самим собой. Вот. И по поводу целей. Мне кажется, цели это такая хорошая штука именно в том, что это как медитация методом сознания, к когда ставишь себе определенную цель, то есть постоянно о ней думаешь, ну не то, что постоянно, а периодически, вот, и это помогает, вот как медитация методом сознания, развивать, наверное, сознание и внимание в том числе. И тоже цель, думаю, также связана с самоуверенностью, с уверенностью. Думаю, что вот цели, как раз достижение целей, также способствует уверенности в себе. Ага, спасибо большое! Да, да, да, да, да. Ну вот пару слов все-таки скажу, а представьте ситуацию, не врать окружающим. Вы такой плывете на Титанике, решили, значит, в трюм опуститься, опускаетесь в трюм, а там, значит, пробоина, матросы там откачивают, ну, уже понятно, что корабль утонет. И вы такой на палубу, на верхнюю возвращаете, а там праздник, все веселятся, спрашивают, ну, что там у нас внизу? А вы знаете, если вы скажете, что сейчас там кирдык, паника распространится, а вы знаете, страшная вещь паника. Вот страх и паника иногда страшнее, чем даже что затопчат друг друга, поубивают. Там бы большее количество людей бы погибло, да? А вас спрашивают, сказать, что я не знаю, я не видел, вы не можете, так как уже, ну, все знают, что вы там были. Скажете правду, от этого погибнут люди, но ваша совесть будет чиста. Соврете? Но кто-то останется в живых, ну, больше останется. И вот как тогда быть? Вот, вот такие вот, знаете, сложные иногда жизнь приносит такие вот эти расклады. Если ты начнешь честно говорить, что ты думаешь о происходящем, то ты приведешь к большему количеству крови, которой и так уже много. Понимаете, да? И жизнь сложна. Помедитируйте над этой ситуацией. Так, сейчас мы по очереди, прошу, да. Я вот хотела сказать по поводу вот тоже вранья, да, интересное было вот, вот то, что вы говорили, но я вот так это увидела, что вот ребенок, он в семье растет, и вот такая модель у него складывается, и мне кажется, он как будто внутри понимает, что происходит, и он просто подстраивается под все и просто начинает так жить. И если в какой-то момент он уже, предположим, созрел, да, и просто перестает врать, просто модель вся разрушится, произойдет как бы разрушение. Это вот это я хотела сказать. И поэтому еще вот один момент, вот вы говорите, чтобы вот не врать, да, ну а если человек верит в то, что он говорит, он, может быть, и врет. Но он в это верит свято и думает, что для него это правда. А еще вот момент, вот я посмотрела все лекции по Оппенгеймеру, и я хотела сказать такой момент по поводу войны. Я не знаю, это вот на сегодняшний день я так думаю, что война, она не то что неизбежна, она как часть, потому что внутри, вот я себя беру, и у меня внутри все равно тоже идет война. Мне кто-нибудь на ногу наступит, да, и сразу ты уже готов этого человека там, ну, я не знаю, там, как бы агрессия на него идет. То есть, ну, такое понимание, что войны, возможно, не на этой земле, или она возможна, ну, чтобы не было войны, чтобы внутри, вот тебе наступил на ногу, а у тебя, ну, как бы нет никакой реакции, возможно, тогда войны не будет. А так получается, у нас в каждом, да, мы все осуждаем войну, но у нас все равно в каждом идет война. То есть все равно у нас внутри все равно конфликт. Кто-то тебе сказал, ты сразу, у тебя сразу, первое, что агрессия. Просто это как бы, это внутри, а здесь просто война, она как бы вот снаружи. Но показывает все то же самое, что происходит у нас внутри. То есть от этого, ну я думаю, понятно, реальность, да, такая. Да, да, да, отлично. Еще вот да, вы говорили, да, кто виноват, да, кто виноват, кого нужно. А почему вы Гитлера вот, он, если бы Гитлер не начал войну, возможно, этого оружия бы и не стали бы делать. Понимаете, там такая, ну, вот можно, да, можно. Там исторически такая мутная, вот сейчас, как уже выясняется, настолько мутная ситуация, что... Я еще хотела сказать по поводу знаний. А откуда? Мне кажется, все знания есть, вот как бы они все есть, и это бомба уже была, вот они все здесь есть, то есть в нашем пространстве все эти знания, они есть. Просто люди, они направляют туда свое внимание, физики, они же только этим занимаются, и думают, там открывают, и им раз, и приходят. Не, ну в этом отношении, конечно, то есть в потенциале все есть, и то есть это вот биться за авторские права, значит, с этим, с Господом Богом тяжело, потому что, ну, понимаете, да, если он все сотворил. Вот, а про Гитлера там вообще отдельная тема. Это, понимаете, дело в том, что не любят изучать историю. Там же началось все совершенно, ну, как вот сейчас видится, как и Первая мировая война, так и Вторая мировая война. Она, в общем-то, началась с достаточно мелкого происшествия. Ну как, конечно же, там тоже, да. Причем от непоследовательной политики. Но, понимаете, когда уже после войны, об этом победители не любили говорить. Только сейчас мы можем так спокойно говорить более или менее. Поэтому так уж сказать, что там один Гитлер был, а все были белые и пушистые, нельзя. Нельзя, нельзя. Там все приложились, по полной приложились, да. Вот, еще что-то я хотел сказать. Да, в отношении, вот что, в каждом из нас война, да, действительно, вот это то, что мы называем скотство, ну, видите, здесь такая ситуация, что мы все прошли с вами через череду жизни в телах животных, и мы носим в себе вот эти вот отпечатки агрессивности, и это, когда мы были животными, это нас спасало, понимаете, в чем вот трагедия этой ситуации, что когда ты животный, ты должен как-то так это реагировать очень быстро там, на чужие, ну, если кто-то там покушается на тебя, да. Но потом мы становимся людьми, и мы перетаскиваем из жизни животных те привычки, которые, ну, абсолютно никак не применимы в теле людей. И вот почему считается, что жизнь в теле человека, она такая, ну, она критическая, потому что это такой переходной момент. То есть одной ногой мы стоим в мире животных, таких яростных, тупых, кровожадных. С другой стороны, мы уже в таком каком-то следующем, более высоком мире живем. И вот это вот действительно битва идет. Я тут вот посланька послал, значит, это про хейтеров. Потому что мы просим всех наших, особенно профессиональных преподавателей. То есть вы постоянно снимайте себя и выкладывайте, иначе у вас будут пустые залы, к вам народ не придет. А в ответ, а нам хейтеры, значит, пишут всякие гадости, мы потом плохо себя чувствуем, мы вообще не хотим сниматься и так далее, и так далее. Вот, и даже вот я посланьку такую написал, мы даже такую эту придумали прививку, что вот эти хейтерские все высказывания, их собираем. Вот, но продолжение этой темы другое. Я тут же свидетель, как сами же йоги и йогини, которые ведут себя точно так же, как эти хейтеры, понимаете? Вот иногда мы ведем себя точно так же, иногда мы можем позволить себе резкое замечание или резкое слово, там, в любой форме, устной, письменной, по отношению к друг другу. Почему я еще раз говорю? Друзья, те, кто придет в открытую йогу, и те, кто доживет до, что называется, старших этих самых курсов, помните, вы будете по нарастающей тратить гигантский ресурс на то, чтобы помогать младшим вот как раз изживать вот эти отпечатки звериные, которые каждый из нас, без исключения, тут нет небожителей, друзья, все абсолютно это в себе несут. Вот, единственная разница, кто-то понимает и пытается изжить, а кто-то дает волю. Вот, вот, ну, то есть, да, что кто-то смолчит, да, а кто-то, да, и вот возникает вопрос, а где же брать ресурс, если там явное против тебя какое-то, ну кто-то на тебя там прет явно. А вот в этом-то и парадокс йоги, что ресурс только лишь один. Это ваше занятие йогой. Это когда вы расстилаете коврик, уединяетесь, вы как растение корнями уходите в практику, вы как бы из вот этой одиночной практики черпаете силу, которую тратите, грубо говоря, на своих врагов. Причем самое страшное, что эти враги – это не кто-то чужой. Это могут быть ваши родные, близкие, друзья, знакомые, ваши родители или дети, ваши мужья, жены. Причем от них вы страдаете больше. Они знают все ваши больные эти моменты. Он тебя так под это самое подловит, что ни один враг так не подловит. Почему вот это вот самое страшное, да? Вот, и получается, что тебя обижают, оскорбляют, там еще тебе говорят, там слова нехорошие, твои же родные, близкие в твоей же семье. А ты такой, это, suffering in silence, да, такое, знаете, это, терпение в молчании, ты не отвечаешь на это. То есть, ну, как бы у тебя раз воздействие, а оно в тебе гаснет. Но для этого нужен внутренний ресурс. А где его брать? А берется оно только в аскетичной личной практике, больше никак. почему мы и говорим «физуха, физуха и физуха». Все ваши эти самые, как его, медитативные состояния разом улетят, когда там жена скажет там мужу, что там ножик не наточен, там и вообще там, или еще что-нибудь. Да, моментально все ваши благие намерения, вы просто, знаете, как коленка дергается, когда, знаете, молоточком стук, да. Вот, и ваши как раз, вот помните, иногда в йоге говорят, что там йоги собой владеют, там, ну, известный случай, что описанный, что там закопали на 40 дней, потом откопали, он живехинек, да, вот, что вот такое владение телом, все такие, ой, классно, нам бы научиться, и никто не понимает, что это побочный эффект от того, что вы на кухне не вызверяетесь, то есть изначально владение каждым нервом, вплоть до там физиологических каких-то процессов йоги развивали, чтобы разорвать эту кармическую цепочку причина-следствия, причина-следствия, причина-следствия. А так раз причина, тебя пнули, а ты настолько перестроил организм, что ты не испытываешь дискомфорта. И ты, это осталось без последствий. И тем самым ты как бы оборвал эту... этот тренд на на увеличение туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Так, ну ладно, прошу. Еще раз, Ксения, молодец, преподаватель йоги. Так, я хотела сказать про то, что вот мы так легко говорим, когда... себя, да, то есть рассказываем про себя, например, то, что хорошо врать или нет, или мы себя можем в какой-то момент контролировать, вот, но на самом деле в какой-то момент я поняла, что дети, они такие учителя огромные твои, потому что объяснить ребенку про то, как врать хорошо или нет, или жестко сказать, вот врать нельзя, а для ребенка это игра. В какой-то момент, в года 4, в 5, это игра некой выдумки. Или и разделить, например, выдумку, да, и человек сможет стать когда-нибудь великим писателем и придумывать разные истории. Или ему резко это обрубить и, например, сказать, что нет, вот ты врешь, ты сказал неправду. Да, ты... А ребенок на самом деле выдумал, он выдумал некую историю. Про себя или не про себя, то есть это уже как, ну, какая-то фантазия, да, то есть и вот эти вот жесткие рамки ограничений, а является ли это враньем или является ли это какой-то историей, которую человек придумывает, и в какой-то момент он действительно в нее верит и по ней живет, да. А иногда это великий писатель, который выдумал какую-то книгу, да, и... А кто-то может ему сказать, да у тебя ж такого не было, или да, ты соврал, да, или ну, ты придумал какого-то героя, которого не существует. Вот, поэтому на самом деле это такая очень сложная история. Ага, отлично! Ну, вот что я услышал? Я услышал две вещи, которые мне кажутся совершенно важными. Первое. Если у вас нет учителя йоги, со многими я встречаюсь, они говорят, я буду заниматься йогой, пока вот найду себе гуру с Гималаев, такого проверенный, чтобы индус, чтобы все вот прям как на картинке с бородой там, со всеми делами. Вот я буду заниматься йогой, а пока у меня учителя нет, я йогой заниматься не буду. Значит, лайфхак. Заведите себе детей. Они станут вашими лучшими учителями, а может быть, сам Абсолют придумал такую, понимаете, эту самую, мы ж, эту самую историю, да, что, как это, рожая детей, мы, по сути дела, как бы идем в школу, вот, да, вот, теперь дальше, второй момент, тоже очень важный, насчет вранья или правды. Вот здесь это особенно интересный момент, потому что если мы говорим, что есть что-то абсолютно, честное или абсолютное вранье, то тут же мы подходим к концепции объективной реальности. Значит, и это отдельная тема, ее можно со стороны йоги очень долго, плодотворно обсуждать, и я надеюсь, мы это сделаем когда-нибудь. Но тут на помощь к нам подходит совершенно с неожиданной стороны такой, как бы, знаете, модель или тема для размышления. Я имею в виду квантовую механику. То есть вот есть, грубо говоря, развитие физики. Физика была всегда со времен там, Ньютона, классическая так называемая физика, она была детерминистическая, то есть фактически все предопределено, большая модель. Лаплас, по-моему, если не ошибаюсь, кто-то из великих говорил, скажите мне координаты каждой частицы, и я вам предскажу события на любое время вперед. То есть все предопределено, рыпайся, не рыпайся, вот уже все предопределено. А потом возникло то, что называется новой физикой, вот, не классической физикой. Ну, в первую очередь, две такие теории. Первая – это теория Эйнштейна, частная теория и общая теория относительности. А другой раздел – это квантовая механика, которую в первую очередь развивали Нильс Бор, Гейзенберг, ну и во многих странах, то есть вот учителя – она на дух не переносилась старой школой. То есть вот старые физики, они думали, что это помрачение сознания. Эйнштейн не принял ее до конца. Почему? А если так уж совсем, знаете, так очень грубо, очень так мазками говорить, получается, что вроде как нет объективной реальности. Понимаете, да? То есть вот, что получается, что действительно ребенок что-то говорит, или вообще вы что-то говорите, а вдруг вы этим говорением сталкиваете мир в нужную для вас сторону? То есть вы как бы продавливаете, вот оно все так-так, а я волеизъявляю, чтобы было по-другому. И, знаете, это очень жестко проявляется еще в другом виде деятельности человеческой. Бизнес. Любой стартап – это пузырь, понимаете, которым может воспользоваться любой мошенник. А из этого в то же самое время все, что мы видим вокруг. Ну и, наконец, еще более такой, знаете, ну как бы приближенный к человеку такой как бы, ну, такая попытка описать, как это все. Вот представьте, женщина решила забеременеть. Ученые нам говорят, что как сказать, живородящие, кем мы являемся, то, что женщина внутри себя вынашивает ребенка, а потом рожает, эволюционно не так давно возникла. И, собственно, строго говоря, для организма яйцеклетка, которую, значит, папа оплодотворил, она ведет себя одинаково с поведением паразита. Кто-то присосался и начинает соки пить, что называется, расти. И вот две крайности. Ну, здесь я не специалист, это больше к специалистам. Если, как говорится, иммунная реакция женщины будет очень сильная, она отторгнет, что называется, этого псевдопаразита, и род людской остановится. Если же наоборот иммунная реакция будет слишком слабая, то женщина погибнет уже от любого настоящего паразита. То есть мы видим, что как бы вот как у Ивана Ефрема, у него чудесное есть произведение, называется «Лезвие бритвы», что и в отношении вранья и правды не всегда можно однозначно. Вот есть, бывают моменты, где действительно однозначно. Там «Титаник» тонет или мы нормально плывем. А, да, прошу, прошу. Ну, как тема это всех зацепил. Да, отлично. Я хочу дополнить свой рассказ. Ну, вот в свете вот того, что прозвучало, мне кажется, вранье, оно следует из того, что мы эгоисты. И мы хотим, чтобы жизнь повернулась к нам лицом. Для этого мы осознанно, то есть вранье – это когда мы осознанно говорим неправду. То есть это методы сознания, можно сказать, да? То есть это наша личная точка зрения, чтобы нам жилось лучше. То есть это какая-то хитрость, понимаете? Все от эгоизма. А насчет того, что поступить не всегда хорошо говорить, ну, правду, это само собой. И, конечно, мы опираемся на принципы йоги, естественно, не причинение вреда ни себе, ни другим. Но все-таки лучше вообще не врать и находить какой-то компромисс, чтобы и ты не страдал, и так как нас и другие не страдали, и так как нас учит йога, нет хорошего и плохого. То есть просто я хотела сказать, что когда я пришла к этому, я поняла, что действительно реальность, она нейтральная, и мы сами ее создаем. То есть мы чувствуем себя вот тем, что мы есть, да, эгоисты мы, просто пропитаны насквозь этим, и хотим жить лучше. И вранье – это осознанная какая-то трактовка событий или ситуации. А когда ребенок фантазирует, это уже какая-то визуализация, это фантазия, это поэтический дар какой-то, это совсем другое. То есть я говорю о том, что вранье, когда мы осознанно говорим ложь. А ложь во спасение – это, наверное, вот когда принципы йоги, но все равно это ложь. Она, наверное, в наших каких-то произведениях есть. И мы свыклись с этим, но йога нас учит, что нет хорошего и плохого. То есть надо все равно как-то, наверное, к этому прийти. Хорошо, отлично, поддержим, друзья. Отлично. То есть, если чувствуешь, что возникнет ситуация, где тебя заставят врать, лучше за несколько шагов избегай эту ситуацию. Но здесь, понимаете, друзья, здесь мир просто фантастический. Вот я сейчас смотрю, что творится, скажем, на рынке труда айтишников. Ну что, айтишники, много денег, там, хорошие... Ну, правда, реально, их еще будет всегда много. Но, понятно, всем нужны более... как это, продвинутые люди, продвинутые. Я просто вижу эту тенденцию, это, такой вот, могу даже одну, тоже еще один анекдот рассказать. Вот, и если ты там подаешь резюме и пишешь, там, я джуниор, ну, там своя тоже, своя уже выросла, понимаете, вот дай людям, вот люди обезьяны, а, IT недавно возникло, уже ж градации его, уже ж кто там в этих малиновых штанах, кто нет, то кому два раза ку делать. Уже всех это отранжировали, да? И вот пишет человек, что он, значит, джуниор, ну то есть начинающий, его не берут на работу. А ему умные люди говорят, не пиши джуниор, пиши там middle ты там или senior, то есть это промежуточный или выше это. Вот, а он почему? Да потому что в отделе кадров тоже понимают, что ты джуниор, но там такие вот уже сложившиеся, вот понимаете, да, вот моментально начинает складываться такая вот, если где-то там денежки, все это обрастать начинает, да, ну и такой анекдот, у меня менеджер был один, он американец, и мне рассказывал про своего брата, как тот резюме писал, чтобы устроиться на работу, там, всего-всего, и кроме того... Значит, как же он там написал, я помогал, я кормил, как-то, я забыл сейчас уже формулировку, но смысл такой, я кормил всю нашу школу. Ну, как-то там красиво какой-то оборот, а я сейчас боюсь наврать. Значит, выясняется, что там были, ну, в школе бесплатные обеды, и грузовичок приезжал, и он помогал разгружать, значит, зато в резюме это как, в общем-то, ого-го. Ого-го, творилось. Так, ну ладненько, еще кто что нам поведает, прошу вас. Ну, прошу вас, да. Здравствуйте, меня Сусанна зовут. Группа Шакти 23. Я вот в продолжении темы детей. Я дочку всегда учила, что нельзя бить людей. Я ей говорила, людей бить нельзя. И она это так запомнила. И вот она пошла в садик, и мальчик ее бил, ну, вот каждый день. Она приходит, там плачет, и тут я уже как бы возмутилась и говорю, что ж ты сдачу-то ему не дала? А она мне говорит, мама, ему уже будет больно, людей бить нельзя. И я вообще была в шоке, так как я это говорила как-то автоматически. И тут уже получаются разные оговорки. И мне кажется, что когда мы вот ставим какие-то догматы, какую-то вот истину, которая такая как бы как фундаментальная, нам жизнь преподносит такие сценарии, где мы должны уже чуть-чуть ее скорректировать. И всегда есть какая-то вариация. И еще такой момент, что нам легко рассуждать, когда это других вот кого-то касается. А когда уже тебя это заденет, да, вот твое, мое, то мы уже тут совершенно по-другому реагировать начинаем. Отлично, поддержим, друзья. Так, у кого еще что-нибудь есть? Да, прошу. Мне кажется, вообще, вот, когда мы приходим в йогу, именно мы работаем не только же со своим телом, да, но и со своим разумом, и мы становимся как раз более гибкими. И вот как раз вот эти все уроки, они именно и моменты разные жизненные, да, они нас учат быть более гибкими в своих, ну, каких-то моментах, которых мы когда-то услышали, да, о жизни, в принципе, потому что изначально же, да, как бы родители дают какую-то вот действительно жизненную позицию, что делать, что не делать. А потом мы всю жизнь расхлебываем эту жизненную позицию и немножко начинаем, да, быть более гибкими в некоторых моментах. И на самом деле вот я заметила за 10 лет тому, что я в йоге, действительно, это принимать жизнь без каких-то резких убеждений. Вот гораздо легче стало. То есть, потому что иногда я начинаю общаться, иногда я встречаю каких-то своих старых друзей или еще что-то. И когда мне вот вдруг начинают какую-то резкую вот эту вот позицию ставить, понимаешь, что... Ну, жизнь не так проста, чтобы жить по каким-то определенным правилам. Это и есть часть свободы. Мы опять вернулись вот к свободе от каких-то рамок. Потому что рамки, они на самом деле делают нас несвободными. Но и без рамок мы тоже жить, да, не можем. Потому что иначе это будет хаос. Отлично, отлично, поддержим. Так, есть кого-нибудь что-нибудь? Так, если нет, то давайте, прошу. Так, время сколько там? Продолжим тренд пинок под зад от ВВЗ. На магистратуре сегодня был пинок под зад. Я по поводу объективной... Нет, надо сесть, чтобы выкрапывать. Я по поводу объективной реальности. Все хотелось от студентов наших старших услышать. Они что, проходили йога сутры по Патанджали, но что-то не хотят говорить про это. Ну, в общем-то, тут даже не только про йогу сутры по Патанджали. На самом деле сейчас современная наука то же самое говорит. Современная наука, которая изучает мозг, что каждый из нас живет в своей исключительной реальности, которая не похожа вообще на других ни разу, ну, как отпечаток пальцев. И, соответственно, пока мы постигаем объекты, явления, ну, реальность через мозг, объективной реальности знать, к сожалению, не получится. То же самое говорит и йога. Еще вот 2000 лет назад йога-сутра Патанджали собрал бережно все это знание. Вот. Сейчас физиология то же самое говорит. И получается так, что объективной реальности мы не знаем. То есть получается, что даже якобы, когда мы говорим правду, к сожалению, извините, это неправда. Потому что там так и написано. Патанджали говорит, что это наша викальпа, что обозначает воображение. Это неправда, это не относится к реальности. Вот, и поэтому это будет, да, правильным, как там говорится, знанием, да, то есть приближенное, но отражать реальность это не будет. Поэтому это нужно понимать, и прям так, чтобы вот я не вру и знаю, как оно на самом деле есть, это, ну, иллюзия, к сожалению. А когда же реальность можно познать? Реальность можно познать при определенном уровне сосредоточения, которое называется самадхи, да, это приближенно, а прям вообще это уже кайвалья, ну вот абсолютное освобождение. Ну, стараемся немножко йогу. Так что пока находимся вот там, где находимся, вот мы врем друг другу и радуемся. Отлично, поддержим. Спасибо большое. Друзья, ну вот, конечно же, вы будете изучать йога-сутру Патанджали, там все правильно сказано. Но давайте мы, знаете, как это, из обычной жизни, простыми словами, вот из общих соображений, да? Вот, потому что, допустим, термин кайвалья, не все же знают. Да, да. Вот, но опять же, а насколько это применимо? Может, это только было для Гималаев, для йогов, там, для Патанджали, а для нас уже неприменимо, мы живем в другом мире. Так, чудесненько, еще кто-нибудь чего-нибудь? Да, уже завершаем, да, давайте. Значит, медитация, медитируем. Значит, на вот, как жить дальше будем? Это мы только начали, да, разбирать. Видите, как все, ну раз, вот в таком этом самом постижении. Ну и опять же, крайне желательно, как бы максимально приблизить именно к своей жизни, потому что, безусловно, чудесное наследие древнее нам помогает, наука нам помогает. Но, в конце концов, мы должны на своей шкуре все это переоткрыть. Поэтому вот такое домашнее задание – поразмышлять, посмотреть на себя и подумать. Я Ваним Абаньога, abanyoga.classnochka.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском.